Глава 25. С Ревазом беседа длилась еще несколько часов. Мы обсуждали нашу совместную стратегию ведения боя, способности разных учеников, предстоящие опасности и много чего еще. После этого мы прервались на трапезу и отправились муштровать веренных нам учеников. Жаль, времени перед операцией было немного. Да, Академия дала им знания, научила действовать более-менее слаженно. Только я по опыту знал, стоит им почуять настоящую угрозу, как их построение сломается, как карточный домик. Не хватает ребятам именно что боевого опыта. Большинство из собравшихся выросли в тепличных условиях. Они не как мои слуги, не проходили через множество боевых операций, где ошибка могла стоить жизни. Видимо, главы их родов, в первую очередь, готовили наследников как руководителей своих компаний и бизнесменов, а не солдат. Из-за этого они несерьезно относились к своей боевой подготовке, несмотря на то, что учились на боевом факультете. Чего ж говорить, в плане дисциплины простолюдины наголову превосходили большинство собравшихся в моем отряде аристократов. Увы, иметь одну силу мало. В магической мощи они определенно превосходят простолюдинов. Только последние, при первой возможности, брали задания от Академии, потому что планировали пойти в услужение слугами или же наемниками. Там хочешь, не хочешь, а от полученного опыта будет зависеть твоя жизнь. К слову, несколько членов моего отряда оказались теми, кого шантажировал Вячеслав Тарасов, брат Тимофея. Мне было приятно узнать, что их не исключили из Академии. Все-таки в последний момент они ослушались Вячеслава, приняв правильное решение. Следующие два дня я пытался координировать атаки третьекурсников. Я наблюдал, кто с кем лучше работает в паре, и создавал группы по 6 человек. Также я приучил их называть меня командиром и отзываться на номера. Одиночных химер они, если задают не силой, так количеством. Если же наткнемся на стаи химер, то там уже я приду на помощь. Да и грузинские солдаты тоже. Благо Ревас выделил мне помощь. Затем нам отдали приказ, и мы выдвинулись к крепости. Путь до нее был неблизкий, так что рассчитывать на скорый отдых не приходилось. Надев свои доспехи и высадившись поближе к точке, я принялся командовать солдатами. Прямо как в старые времена. Как и ожидалось, в первый день все происходило не так гладко, как хотелось бы. Я скарабкался на высокое дерево и, стоя на толстой ветке, наблюдал за ситуацией. «Первый отряд — это огненный овцебык. Атакуйте его водой и землей, чтобы потушить пламя, а затем бейте в брюхо!» Раздавал я команду ученикам. Спасибо дронам, позволяющим видеть всю картину и находиться сразу в нескольких местах. «Четвертый отряд — это черный змей. Он выстреливает шипами во все стороны. Не приближайтесь к нему!» «Второй отряд?» Так мне приходилось контролировать всю обстановку. Грузинские солдаты действовали без моей помощи. И надо отметить, на уровне. Они служили хорошими проводниками и в бою показывали себя с лучшей стороны. К сожалению, порой все протекало не так радужно, как хотелось бы. «Второй отряд, не отступать! Это только багровые лисы! Они не сильнее магов второго круга!» Кричал я им в наушники. Но эти... В общем, они даже не думали слушаться. «Вы подставляете третий отряд, демоны вас побери!» Тяжело вздохнув, я взял дело в свои руки и с нескольких сотен метров запустил десяток каменных комет. В отличие от огненной кометы, она не взрывалась, но при столкновении с поверхностью выпускала множество мелких осколков вокруг себя. Самое то для мелочи. Я старался действовать осторожно, чтобы не задеть учеников. Парочка осколков попала в доспехи, оставив небольшие вмятины и царапины. Плевать, если останутся синяки. После боя их все равно придется наказать за дезертирство. Проблем меньше не становилось. Даже относительно слабые химеры прессовали отряды только так. Хорошо, если в отряде сражались 3 человека. Как правило, 1 или 2 мага тащили за собой мертвый груз. Из-за этого вся стратегия шла к демонам. «Третий отряд! Доложите обстановку!» — сказал я, поскольку одно из плетений сбило дрона. «Химеры отступают назад!» — ответил один из учеников. «Мы почти догнали их!» «Немедленно разворачивайтесь назад! приказал я, быстро смекнув, что химеры ведут их в ловушку. «Объединитесь с четвертой группой. Им нужна помощь». «Мы почти догнали козлов. Убьем и поможем», — полностью проигнорировал приказ аристократ. «Вот увидите. Вы нам еще спасибо скажете». «Идиоты!» — вслух выругался и осмотрелся. Даже без дрона я примерно понимал, где должен находиться третий отряд. Но благодаря изменениям в магическом фоне в лесу я точно не заблужусь. За два движения я спустился вниз и встретился взглядом с бойцами Реваза. Они защищали меня от внезапной атаки, благодаря чему я мог без проблем пользоваться дальнобойными заклинаниями, помогая отрядам пробиваться дальше и уничтожать гнезда химер. «Я пойду первым. Следуйте по метке. Если встретите второй отряд, разделитесь и уведите их в безопасное место». Быстро отдал я приказ. «Есть!» Моментально отозвались они, после чего я побежал спасать горе учеников. С новыми силами бежать пришлось недолго. Минуя деревья, я потратил около 2 минут. Этого времени с лихвой хватило, чтобы мои однокурсники угодили в ловушку. Обычные морозные козлы, атакующие в основном рогами, не представляли большой угрозы. А вот травяные волки — да. Как следует из названия, они имели зеленый окрас и хорошо мимикрировали в листве. Благодаря этому они без проблем окружили и изматывали ребят, провоцируя использовать заклинания. Благодаря скорости монстров они не могли по ним попасть. Дело также усугубляли воздушные диски, которые пробивали доспехи учеников. 4 из 6 были ранены и истекали кровью. Хорошо, хоть они догадались стоять друг к другу спиной, иначе я мог бы опоздать. Недолго думая, я достал меч и стал творить заклинание. Волки, почуяв для себя угрозу, бросились в рассыпную, только слишком поздно. Ледяные копья настигли их первыми и раздробили черепушки. Одна из выживших тварей попыталась напасть на меня со спины. Несмотря на всю маскировку, я с легкостью вычислил ее местонахождение благодаря обострившимся чувствам после повышения круга и без проблем разрубил химеру напополам. «Командир, он ранен!» — услышал я отчаянный голос однокурсницы. «Помогите! Он же умрет!» Я быстро оценил ситуацию. 3 ранены, но жизни ничего не угрожает. 1 сильно ранен. Девушки вытащили его из доспехов и зажали рану руками. Но это не поможет. Повреждены органы. Скорее всего, началось внутреннее кровотечение. Если ничего не предпринять, то через 2 минут он отправится на тот свет. «Разойдитесь!» — гаркнул я, и девушки послушно отошли от ученика. Я разорвал остатки одежды на теле, положил ладони ему на живот и через магическое зрение оценил степень повреждений. Позвоночник не задело, уже хорошо. Часть органов не работает. В тело также попали ткани. Их нужно найти и извлечь, иначе будет некроз тканей. «Вы сможете его спасти?» Услышал я заплаканный голос девушки. «Он спас мне жизнь, он...» «Не мешай работать!» Спокойным голосом ответил я. «Ничего не говори и помоги остальным!» Не отвлекаясь больше ни на что, я стал вводить свою ману в тело парня. Исцелять раны, как у Оксаны Андреевны или Евы, у меня не получится. Но магия 5-го круга свое дело сделает. Тем более мне просто надо выиграть целителям время. Спустя 5 минут моих стараний я смог остановить кровотечение. Со своей силой я мог попытаться полностью вылечить парня, но мне недоставало опыта. Пожалуй, в этом даже имелся плюс. Я мог еще какое-то время скрывать взятый 5-й круг маны. Пока я лечил однокурсника, к нам подоспели бойцы Реваза. Они защищали студентов и перевели целителей со стороны Академии. Здесь моя работа закончена. Теперь нужно помочь другим отрядам и организовать лагерь. А ведь это только первый день. Боюсь представить, что будет, когда мы дойдем до крепости. После всех боев и нескольких уничтоженных гнезд я приказал разбить лагерь в заранее приготовленном месте. Над нами стоял защитный купол, так что вторжение ночью химер можно было не опасаться. Затем я связался с Ревазом и другими капитанами отрядов, чтобы узнать последние новости. Пока что потери были только со стороны слуг грузинского княжича. Они пожертвовали своими жизнями, чтобы спасти учеников. Только несколько сильно раненых бойцов отправили в Российскую империю. Все остальные продолжили выполнять операцию, даже несмотря на поврежденное снаряжение. Скорее всего, это тоже являлось частью тренировки, чтобы ученики намеренно не подставлялись под удар, чтобы покинуть поле боя. В остальном все шло по плану, и остальные также добрались до контрольных пунктов. С такими темпами мы будем добираться до нее несколько дней. Съестных припасов хватит на больший срок, тем более дополнительную провизию обещали скинуть ящиками с вертолета, когда мы захватим крепость. Про наказание я также не забыл. Пока вся группа была занята делами в лагере, я отвел в сторону всех членов 2-го и 3-го отряда для неприятного разговора. Пришлось прибегнуть к методу кнута и пряника, и первым делом шел кнут. Весь ваш 2-й отряд струсил и покинул поле боя, испугавшись химер. Я намеренно говорил суровым голосом, чтобы у них взыграла совесть. Из-за своих действий вы подставили план под удар. Следовательно, этим вы подвергли жизни ваших товарищей опасности. Как думаете, можно ли вам доверить прикрыть спину? Вся шестерка даже не думала смотреть на меня. Вместо этого их взгляд упирался в землю. Им стыдно за свой поступок, и это хорошо. Второй раз они так поступить не захотят, особенно если знать правильный подход. Взяв небольшую паузу, я продолжил. Третий отряд ничуть не лучше. Они ослушались приказа, из-за чего угодили в ловушку и оказались ранены. Сказал я, глядя на до этого плакавшую девушку и остальных. Самоуправство на поле боя приводит к гибели. Прежде чем принять решение, вы должны спросить у меня разрешения, потому что я ваш командир, и в моих интересах сохранить как можно больше жизней. Закончив метод с кнутом, я использовал пряник. Нет ничего зазорного в том, чтобы испугаться врага. Посмотрел я на членов 2-го отряда, которые выглядели откровенно не теми, на кого можно было положиться в полной мере. Вы уронили не только свою, но и честь рода. Я даю вам шанс реабилитироваться. О ситуации из всех присутствующих знаю только я, вы и преподаватели, наблюдавшие со стороны. Второй такой возможности не будет. Можете жить с позором и покинуть академию. А можете доказать мне и остальным, что у вас есть отвага. Времени подумать у вас есть до завтра. Все понятно? Так точно! Синхронно ответили они. Все-таки муштра дала о себе знать. Третий отряд. Вас это тоже касается. Впредь четко выполняйте приказы, иначе ваш отряд станет еще меньше. Намекнул я на отсутствующего парня. Свое наказание вы и так получили. Свободны. В такие моменты я сожалел, что меня сделали командиром. Слишком много аристократов, которые могут обидеться на любую ерунду. Создавать проблемы роду я не планировал. У нас и без этого их хватает. С другой стороны, мне следовало разобраться в происходящем. Я невольно оказался втянут в ситуацию с химерами и перевертышами, и, судя по всему, намечалось что-то неприятное. Я не питал иллюзий, что смогу всех спасти. Однако, если смогу сократить количество жертв со стороны учеников и преподавателей, то оно определенно будет того стоить.